Супы с макаронными изделиями, крупами и бобовыми. Для супов с макаронными изделиями используют макароны, лапшу, вермишель, рожки, ушки, суповые засыпки, а также домашнюю лапшу. Для крупяных супов используют пшено, перловую, рисовую, манную, овсяную, ячневую, пшеничную крупы. Для супов с бобовыми – фасоль, горох, чечевицу. Крупы предварительно подготавливают овсяную крупу, ошпаривают несколько раз, чтобы суп не был слизистым. Остальные крупы перебирают и промывают, манную просеивают, перловую крупу предварительно отваривают, отвар сливают. Морковь, лук, белые коренья для супов с макаронными изделиями нарезают соломкой, брусочками или кубиками, а для супов из круп и бобовых – кубиками. Морковь и лук пассируют. Супы готовят на мясных, грибных бульонах и вегетарианскими. И готовят с говядиной, бараниной, телятиной, индейкой, курицей, субпродуктами птицы, мясными консервами, свежими и сушеными грибами. Супы с бобовыми рекомендуется готовить со свининой, с копченой корейкой, грудинкой, окороком, сырокопченым. 88. Суп с макаронными изделиями. В кипящий бульон или воду кладут подготовленные макароны, доводят до кипения и варят 10-15 минут. Затем добавляют пассированные овощи, нарезанные тонкими брусочками, и варят суп до готовности. Лапшу кладут в суп одновременно с пассированными овощами. При использовании вермишели и фигурных изделий в кипящий бульон или воду кладут пассированные овощи и через 5-8 минут после закипания добавляют вермишель или фигурные изделия. Перед окончанием варки супа кладут соль, специи. В суп можно добавить томат-пюре, которое пассируют и кладут вместе с пассированными овощами. При подаче в суп кладут кусочек мяса или птицы и зелень. Если суп готовят на грибном бульоне, то вареные грибы шинкуют, обжаривают и кладут в суп вместе с пассированными овощами. Макароны, лапша, вермишель, фигурные изделия, 150 граммов. Морковь, 1 штука. Петрушка, корень, 1 штука. Лук репчатый, 1 головка. Жир, 40 граммов. Бульон или вода, 2 литра. 89. Суп с макаронными изделиями и картофелем. Суп варят как суп картофельный с макаронными изделиями. Макароны кладут в бульон или воду за 15-20 минут до закладки картофеля, лапшу за 5-10 минут, а вермишель и фигурные изделия одновременно с картофелем. Макароны, лапша, вермишель, фигурные изделия 100 граммов, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 3 головки, кулинарный жир – 20 граммов, бульон или вода – 1,5 литра. 90. Суп лапша домашняя. В кипящий бульон или воду кладут пассированные морковь и лук, нарезанные соломкой, и варят с момента закипания 5-8 минут. Затем добавляют подготовленную домашнюю лапшу и варят до готовности. Перед окончанием варки добавляют соль, специи. При подаче посыпают зеленью. Если суп готовят на курином бульоне, специи не кладут. Лапша домашняя 150 граммов, масса вареной лапши 400 граммов. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 1 головка, жир 40 граммов, бульон или вода 2 литра. 91. Суп лапша грибная. В кипящий бульон или воду кладут подготовленные грибы. Через 10-15 минут добавляют пассированные морковь и лук. Затем лапшу или вермишель и варят до готовности. Суп можно готовить с домашней лапшой и подавать со сметаной. Грибы белые сушеные 30 граммов или грибы белые свежие 250 граммов. или шампиньоны свежие 250 граммов, лапша или вермишель 150 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 2 головки, петрушка корень 1 штука, жир 40 граммов, бульон или вода 2 литра. 92. Суп с лапшой. Баранину с косточками нарезают по 2-3 куска на порцию и варят вместе с горохом. За 15-20 минут до окончания варки добавляют лук, пассированный на бараньем сале, лавровый лист, перец, соль, а через 10 минут кладут домашнюю лапшу, нарезанную в форме ромбов или треугольников. Готовый суп заправляют уксусом и посыпают зеленью. Баранина 200 граммов, горох 1/3 стакана, сало баранье 60 граммов, лук репчатый 2 головки, уксус винный 2 столовые ложки, зелень мелко рубленная 4 столовые ложки. 93. Суп с макаронами и сыром. Макароны варят отдельно, нарезают кусочками длиной 1,5-2 см, слегка обжаривают в масле, кладут в кипящий бульон и варят при слабом кипении 10 минут. При подаче добавляют льезон из желтков и сливок. Отдельно подают натертый сыр. Макароны 160 граммов, масло 40 граммов, яйцо желток 1 штука, сливки 300 граммов, сыр 100 граммов, бульон 2 литра. 94. Суп с крупой. Подготовленную крупу кладут в кипящий бульон или воду и варят. За 10-15 минут до ее готовности добавляют пассерованные овощи, нарезанные мелкими кубиками. Перед окончанием варки супа кладут соль, специи. При приготовлении супа с манной крупой в кипящий бульон или воду кладут пассерованные овощи и варят 5-10 минут. Затем добавляют манную крупу и варят до готовности. При подаче кладут кусочек мяса или птицы и посыпают зеленью. Суп можно готовить и с томатом 3 столовые ложки. Крупа рисовая, перловая, манная 2/3 стакана. Или крупа овсяная, ячневая, пшеничная, пшено 1 стакан. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, жир 40 граммов, бульон или вода 2 литра. 95. Суп рисовый с мясом. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную рисовую крупу, доводят до кипения и варят до полуготовности. Затем добавляют пассерованный лук репчатый с томат-пюре и варят суп до готовности. Готовый суп заправляют чесноком, растертым с солью и перцем. При приготовлении супа с говядиной чесноком можно не заправлять. Крупа рисовая 0,5 стакана, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 4 столовые ложки, жир 20 граммов, чеснок 2 дольки, перец красный, мясо вареное, говядина или баранина 150 граммов, вода или бульон 2 литра. 96. Суп харчо. Существует несколько способов приготовления этого супа, но наиболее распространенный следующий. Грудинку говяжью или баранью нарубают на кусочки по 25-30 граммов, варят при медленном кипении до полуготовности, периодически снимая пену. Затем бульон процеживают, томат-пюре пассируют, лук репчатый режут крошкой и пассируют с жиром, снятым с бульона. Стручковый перец мелко режут. Рисовую крупу предварительно замачивают. В кипящий бульон кладут кусочки мяса, подготовленную рисовую крупу, лук и варят. В конце варки добавляют томат-пюре, перец, соус ткемали, зелень, соль, толченый чеснок и варят до готовности. Мясо можно варить в бульоне до готовности и класть его в суп при подаче. При подаче суп посыпают зеленью, петрушки или кинзы. Крупа рисовая 0,5 стакана. Лук репчатый 3 головки. Маргарин столовый 80 граммов. Томат-пюре 3 столовые ложки. Соус кемали 3 столовые ложки. Чеснок 4 дольки. Хмели-сунели, сушеная зелень 2 грамма. Специи, перец черный, красный, лавровый лист. Вареная говядина или баранина, грудинка 300 граммов. Вода 2 литра. 97-98. Суп перловый с бараниной. Перловую крупу предварительно подготавливают. Морковь и лук режут мелкими кубиками и пассируют. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную перловую крупу и варят при слабом кипении 40-45 минут. Суп должен быть сравнительно прозрачным. За 15-20 минут до окончания варки добавляют пассерованные овощи, соль, специи. При подаче в суп кладут кусок баранины и зелень. При приготовлении супа на грибном бульоне вареные грибы нарезают соломкой и кладут в суп одновременно с пассерованными овощами. Баранина 250 граммов, крупа перловая – стакан, морковь – 1 штука, петрушка или сельдерей – корень – 1 штука, лук репчатый – 2 головки, жир – 20 граммов, зелень – специи, бульон или вода – 1,5 литра. 99. Суп с крупой и мясными фрикадельками. Готовят как суп с крупой, но перед подачей кладут в суп мясные фрикадельки. Крупа манная 0,5 стакана или крупа рисовая, перловая, пшеничная, овсяная 2/3 стакана. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука. Лук репчатый 2 головки, жир 20 граммов, фрикадельки мясные готовые 200 граммов, бульон или вода 2 литра. 100-й рецепт. Суп овсяный с грибами. Сушеные грибы обрабатывают и варят. Коренья нарезают кубиками, лук мелко рубят и пассируют. Овсяную крупу перебирают, промывают и распаривают – как крупу полтавскую. Овсяные хлопья геркулес промывают горячей водой для прозрачности супа. В кипящий грибной бульон кладут подготовленную крупу, пассерованные овощи, нашинкованные грибы, соль, специи и варят до готовности. При подаче суп посыпают зеленью. Грибы сушеные 30 граммов, крупа овсяная и овсяные хлопья геркулес 1 стакан. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, жир 20 граммов, зелень, специи, бульон или вода 1,5 литра. 101. Суп из рыбы с перловой крупой. Рыбу нарезают порционными кусками и отваривают в воде с добавлением соли, специй, нарезанных кореньев и лука. Отвар процеживают и охлаждают. Из перловой крупы варят рассыпчатую кашу, добавив при варке сливочное масло. В горячий отвар кладут рассыпчатую кашу и доводят до кипения. При подаче в суп кладут кусок рыбы и посыпают зеленью. Треска или хек тихоокеанский, или клыкач, или сквама, или кабан-рыба 250 граммов. Крупа перловая 2/3 стакана. Морковь 1 штука, лук репчатый 2 головки, масло сливочное 20 граммов, специи, бульон или вода 1,5 литра. 102. Суп с пельменями. В кипящий бульон кладут петрушку, пассерованную морковь с луком и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют соль, специи. Пельмени варят отдельно в небольшом количестве бульона и кладут их в суп при подаче. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 1 головка, жир 40 граммов, бульон 1,5 литра, пельмени готовые 600 граммов. 103. Суп пяти. В порционный горшочек кладут баранину с костями, грудинку и шею, нарубленную по 3-4 кусочка на порцию. Заливают водой, добавляют предварительно замоченный горох, доводят до кипения. Снимают пену, закрывают горшочек крышкой и варят 50-60 минут. Затем закладывают сырой репчатый лук, нарезанный дольками картофель, свежую или сушеную алычу, томат-пюре или нарезанные дольками помидоры, рубленное курдючное сало, лавровый лист, перец, настой шафрана, соль и варят до готовности. Суп можно приготовить без шафрана и алычи. Подают суп в горшочке. Баранина 200 граммов, горох треть стакана, сало курдючное 80 граммов, лук репчатый 2 головки, картофель 4 штуки, алыча свежая полстакана или сушеная четверть стакана, шафран 0,4 грамма, томат-пюре 2 столовые ложки или помидоры свежие 3 штуки, бульон или вода 1,5 литра. 104. Суп с бобовыми. Варят бульон с добавлением грудинки копченой свиной. Бобовые перебирают, промывают, заливают холодной водой на стакан гороха 3 стакана воды. Замачивают, затем добавляют нарезанную вдоль на 2-4 части морковь и варят при слабом кипении до готовности. Лук мелко режут и пассируют. В кипящий бульон кладут подготовленные бобовые. За 15-20 минут до окончания варки добавляют пассированные овощи, соль, специи. При подаче суп посыпают зеленью. Отдельно можно подать гренки. В суп из бобовых можно добавить пассированный томат-пюре 10-20 граммов, а в суп с фасолью – чеснок, растертый с солью. Фасоль или горох лущенный – 1 стакан или чечевица – 1 стакан. Морковь – 1 штука, петрушка корень – 1 штука, лук репчатый – 2 головки, жир 40 граммов или грудинка копченая свиная со шкуркой без костей – 150 граммов. Бульон или вода – 1,5 литра. 105. Кюфта-бозбаш – суп с мясными шариками. В фарш, приготовленный из мякоти баранины с добавлением репчатого лука и жира сырца, кладут крупу рисовую, соль, перец и разделывают по 2 шарика на порцию, начиняя их 2-3 штуками алычи. В бульоне варят до полуготовности предварительно замоченный горох или нут. Затем добавляют мясные шарики, картофель, нарезанный кубиками, и мелко нашинкованный репчатый лук. За 10-15 минут до готовности кладут соль, перец и настой шафрана. При подаче посыпают сушеной мятой. Баранина, тазобедренная и лопаточная части 350 граммов, жир-сырец курдючный 70 граммов, лук репчатый 1 головка, крупа рисовая 1/3 стакана, алыча свежая полстакана или сушеная четверть стакана, картофель 5 штук, лук репчатый 1 головка, горох или нут полстакана, специи, шафран, мята сушеная по вкусу, бульон 1 литр. 106. Бозбаш ереванский. Готовят гороховый суп. За 15-20 минут до готовности в него добавляют картофель, яблоки, чернослив, томат-пюре, специи и вареную баранину и варят при слабом кипении. Подают с куском вареной баранины. Баранина 250 граммов, маргарин столовый 40 граммов, лук репчатый 1 головка, горох лущеный полстакана, картофель 3 штуки, яблоки 1 штука, чернослив 40 граммов, томат-пюре 2 столовые ложки, специи, бульон или вода 1 литр. 107. Суп гороховый с крупой. Крупу варят вместе с горохом до мягкости. Разбавляют водой, добавляют пассерованные овощи и доводят до готовности. Горох 1 стакан, крупа перловая 2 столовые ложки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, сало свиное топленое 20 граммов, вода или бульон 1,5 литра. 108. Суп гороховый из концентратов. Концентрат разминают, заливают теплой водой или бульоном. 25-30% общей массы тщательно размешивают, добавляют остальной бульон, доводят до кипения и варят 5-10 минут. При подаче в суп можно положить кусочек 10 граммов масла сливочного или маргарина. Отдельно подают гренки. Суп гороховый концентрат или суп-пюре гороховый концентрат 300 граммов, бульон или вода 2 литра. 109. Суп сенокосный. Шпик отваривают. На отваре готовят густой пшенный суп. За 10-15 минут до готовности в суп кладут мелко нарезанные помидоры, лук репчатый и нарезанные кубиками сало. Солят по вкусу. При подаче посыпают зеленью. Шпик 250 граммов, пшено 1 стакан, помидоры 3 штуки, лук репчатый 3 головки, зелень, соль, бульон 1,5 литра. 110. Грибная юшка. Варят грибной бульон. Вареные грибы шинкуют, добавляют мелко нарезанный репчатый лук и пассеруют. Замешивают крутое пресное тесто, как для лапши домашней, раскатывают в пласт и нарезают на квадратики, на середину которых кладут грибной фарш, затем защипывают края. Изделие кладут в кипящую подсоленную воду и варят 3-5 минут. Грибной бульон смешивают с куриным и доводят до кипения. При подаче в порционную посуду кладут изделие с грибным фаршем, заливают бульоном и посыпают зеленью укропа. Грибы сушеные 50 граммов, масло сливочное 30 граммов, петрушка корень 1 штука, пастернак 1 штука, морковь 1 штука, сельдерей 1 штука, лук репчатый 2 головки, зелень 20 граммов, бульон куриный 400 граммов. Вода 1,5 литра. 111. Бурчак-шурпа. Говядину заливают холодной водой и на сильном огне быстро доводят до кипения. Снимают пену, уменьшают нагрев, кладут фасоль и варят при слабом кипении. Когда мясо и фасоль станут мягкими, кладут нарезанный кубиками картофель. За 12-15 минут до окончания варки кладут лапшу, а за 10 минут добавляют специи и пассерованное томат-пюре. При подаче заправляют толченым чесноком и посыпают зеленью. Говядина 700 граммов, фасоль 1 стакан, картофель 5 штук, лук репчатый 1 головка, томат-пюре 2 столовые ложки, маргарин 40 граммов, лапша домашняя 150 граммов, зелень, вода 1 литр и 4/5. 112. Чихиртма. Подготовленную тушку курицы заливают холодной водой и варят 1-2 часа до готовности, периодически снимая пену и жир. Готовую курицу вынимают из бульона и посыпают солью. На снятом с бульона жире пассеруют мелко нарезанный лук репчатый. В конце пассерования всыпают муку и, перемешивая, продолжают пассерование еще 2-3 минуты. Затем разводят частью бульона, доводят до кипения, постепенно вливая остальной бульон. Добавляют перец, зелень кинзы, кориандр, лимонную кислоту, соль и варят в течение 15 минут. Снимают с огня и вынимают веточки зелени. Затем в суп при постоянном помешивании вливают яичные желтки, разведенные небольшим количеством бульона. Снова доводят до кипения, но не кипятят, и снимают с огня. Добавляют лимонную кислоту, настой шафрана по вкусу. При подаче в специальную посуду кладут куски курицы, наливают суп, посыпают зеленью петрушки, кинзы или укропа. Курица 600 граммов. Лук репчатый 4 головки. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Шафран 0,2 грамма, яйца, желтки 4 штуки, зелень 40 граммов, лимонная кислота или винный уксус 40 граммов, соль, специи, вода 1,5 литра. 113. Братиславский суп. Лук репчатый шинкуют и пассируют. В растопленном на сковороде жире обжаривают муку. Разводят ее бульоном, добавляют пассерованный лук, томат-пюре, соль, сахар и перец красный. Хорошо проваривают. Затем кладут подготовленные овощи с мукой, вливают оставшийся бульон, кладут предварительно отваренный рис, добавляют толченый чеснок и доводят до кипения. Подают суп с рубленной зеленью, сверху кладут взбитые сливки. Говядина 300 граммов, крупа рисовая 0,5 стакана. Лук репчатый 1 головка, томат-пюре 4 столовые ложки, мука пшеничная 2 столовые ложки, маргарин 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, перец красный 4 грамма, сливки 2 столовые ложки, зелень, чеснок и соль, бульон 1,5 литра. 114. Хаши. Свежее говяжье сало – почечной части, пропускают через мясорубку, кладут в посуду, сверху укладывают тщательно обработанные и хорошо промытые в теплой воде говяжьи ноги, рубцы и сычуг. Припускают на сильном огне в собственном соку. Когда весь сок, выделившийся из продуктов, выкипит, постепенно вливают кипящую воду и, не добавляя соли, варят 5-6 часов, чтобы мякоть и хрящи свободно отделялись от костей. За 15-20 минут до готовности кости вынимают, кладут замоченный в молоке грузинский хлеб без корок, подают хаши в глубокой глиняной посуде. Отдельно подают толченый с солью чеснок, разведенный небольшим количеством бульона, и кипяченое молоко. Говяжьи ноги 800 граммов, рубцы – килограмм, сычуг – 400 граммов, чеснок – 1 головка, почечное сало 80 граммов, грузинский хлеб 100 граммов, молоко 0,5 стакана, вода 2 литра. 115. Суп салма с говядиной или бараниной. Варят мясной бульон. Замешивают тесто, как для лапши домашней. Разделывают его на тонкие жгуты толщиной до 1 сантиметра. Пересыпают мукой, нарезают на кусочки и придают каждому форму ракушки. Подготовленную салму засыпают в кипящий бульон. Добавляют пассерованные овощи. К салме подают катык, вид простокваши, в пиалах или чашках. Говядина или баранина 300 граммов, лук репчатый 2 головки, морковь 1 штука, масло топленое 20 граммов, специи, вода 2 литра. Для теста мука пшеничная 1-го сорта 1,5 стакана, яйцо 1 штука, вода 2 столовые ложки, соль. 116. Шополошка. Из муки готовят крутое опарное тесто. На столе, посыпанном мукой, раскатывают его в пласт толщиной 1,5 сантиметра, нарезают длинные полоски, которые режут поперек на кусочки по 15-20 граммов. Можно скатать их и в шарики. Кусочки или шарики кладут в кипящую подсоленную воду и тут же добавляют нарезанный кубиками картофель. Когда тесто будет готово, снимают посуду с огня. За 5 минут до готовности заправляют суп пассерованным луком, взбитым яйцом, солят. Подают со сметаной. Мука пшеничная или ржаная 1,5 стакана, дрожжи 10 граммов, яйцо 1 штука, картофель 6 штук, сметана 80 граммов, лук репчатый 2 головки, масло сливочное 20 граммов, соль, вода, литр и 4/5.